Экскурсовод убедился, что все члены группы на месте. Круиз был достаточно продолжительным, а сейчас им предстояло увидеть последнее достойное внимания место. «Прошу тишины. Если вы готовы, мы совершим еще одно погружение в ИПВ. Уверяю, оно окажется самым интересным». Форма с меткой АА потускнела. «Думаю, я подожду вас здесь». Форма с меткой ББ развернулась к другу. «Брось ты, пойдем, АА. Последний раз прогуляемся, а потом отправимся домой». Последний раз», — завибрировал АА. «Ах, это захватывающая и поразительная иллюзия пространства-времени. ИПВ. Ощутите на самом себе. Лучше бы я остался дома. Результат был бы таким же. Увидел один из этих миров. Значит, видел все остальные». «Говорят, это будет каким-то особенным», — засветился ББ. «Как же, как же». «Мне поручено предупредить вас о необходимости приготовиться к чрезвычайно неупорядоченному излучению в полосе М», — продолжал экскурсовод. «По этой причине я прошу всех отгородиться защитными экранами». Оставаясь наполовину раскрытым, АА повернулся к ББ. «Какая-нибудь древняя постройка, только камней, пыли и кратеров больше обычного. Оставайтесь за защитным барьером, держитесь на безопасном расстоянии. Даже оттуда будет на что посмотреть. Все готовы?» «Так ты идешь, АА?» — спросил ББ, хотя и так прекрасно знал своего друга. «Ладно уж, ты ведь никогда мне не простишь, если я откажусь». Клик. Зеленовато-синий шар надвигался, пока не заполнил всю область восприятия. Он был так близко, что теперь они различали множество высоких прямоугольников, выстроившихся правильными рядами. В глубоких впадинах между выступами медленно перемещались объекты различных форм. Уровень шума в полосе М был почти нестерпимым. ББ с отвращением посмотрел вниз. Ну и кавардак. Экскурсовод начал тщательно подготовленную речь. Это один из крупнейших рукотворных сгустков материи, созданный господствующим видом, который, как уже упоминалось в предварительном посыле, носит метку «люди» или «человечество». Метка этой материальной конструкции — Нью-Йорк. «Мне это не кажется чем-то новым». ББ потускнел. «Человеческий вид — те объекты, которые ориентированы вертикально, а не горизонтально», — продолжал экскурсовод. «Воспринимаемые вами различные цвета исходят от искусственно созданных покрытий, используемых главным образом в декоративных целях. Более крупные движущиеся объекты представляют собой в действительности рукотворные материальные тела, которые достаточно часто на время заполняются господствующим видом. Энергию движения они получают от химической реакции взрывного характера». «Ты был прав, АА. Не стоило тратить силы. От этого шума в полосе М меня просто выворачивает». ББ внимательно изучил своего друга. «Тебя, думаю, тоже». Однако АА увлеченно сосредоточился на кипящей вокруг оживленной деятельности. «Поразительно, просто поразительно». ББ резко повернулся к нему. «Что?» «Невероятная сила. Никогда не ощущал ничего похожего». «Какая сила?» «Неужели ты не чувствуешь? Такое разнообразие. Все смешивается совершенно случайно». «Где? О чем ты говоришь?» АА вытянулся. Исходит оттуда. Энергетические структуры в полосе М. Тысячи за тысячами. Одни жесткие, другие мягкие. А какая сочность, какая сочность? Да что с тобой? Расплылся ББ. АА широко раскрылся. Все в порядке. Я чувствую себя просто чудесно. Никогда не подозревал, что на свете есть нечто подобное. ББ внезапно засветился. Это помехи в полосе М. Ты вобрал слишком много. Это не помехи, ББ, прервал АА. Что угодно, только не помехи. Это потрясающая смесь резонансов, ведущих частот, стоячих волн, бесчетных устойчивых структур. Помехи, так говорил инструктор. Так все говорят. Старые добрые помехи в полосе М. АА свернулся. Интересно, каково это на самом деле? Что значит «на самом деле»? Это можно найти повсюду. Такой шум порождает любая примитивная жизнь. Помехи есть помехи. Ладно, пора идти. Экскурсионная группа уже уходит. Оказаться там, среди них, должно быть это захватывающе. АА оставался свернувшимся. «Не знаю, да и знать не хочу», — проворчал ББ. «ББ, я слышал, что это возможно». «Болтовня, просто слухи». ББ нетерпеливо вибрировал. «Хватит, АА, мы отстанем от группы, если не... АА, куда ты, АА?» Клик.